Чудов монастырь. На том месте, где находится в настоящее время Чудов монастырь, был сперва татарский конюшенный двор. Там ведались дела по собиранию дани. Примечание. Он назывался еще ханский двор. Конец примечания. Оно подарено было святому митрополиту Алексию татарской ханшей Тайдулой. Случилось это так. У хана Золотой Орды Чанибека опасно занемогла жена его Тайдула. Наслышавшись много о добродетелях митрополита Алексия, Чанибек предъявил к великому князю Ивану Ивановичу Кроткому требование, чтобы он прислал к нему своего митрополита, которому, как он слышал, небо ни в чем не отказывает по молитвам. С верою в помощь Божию святой Алексий поехал в Орду. И действительно, Господь внял его молитвам. Тайдула выздоровела в ту минуту, как святой Алексий вошел к ней и дал ей благословение. Это очень расположило хана к русским. Дань была уменьшена, а Тайдула подарила своему исцелителю часть земли в Кремле, где находился татарский конюшенный двор. Конюшенный двор был переведен за Москву-реку, на Болвановку, а на месте его, во знаменование помощи Божией при исцелении Тайдулы, святой Алексий основал Чудов монастырь в память чуда архангела Михаила в Колоссах. Монастырь основан в четвертый год княжения Дмитрия Иоанновича в 1366 году. Примечание. По другим сказаниям, в 1365 году. Конец примечания. Через 150 лет первобытный монастырь пришел в совершенную ветхость. Храм был разобран, и на место его при Василии Васильевиче Темном в 1501 году заложен новый и в 1504 году освящен. Царь Федор Алексеевич в 1679 году нашел необходимым снова перестроить монастырь. В настоящем своем виде монастырь существует с 1814 года. Но предварительно перед этим он был улучшен заботливостью архиепископа Амвросия. Примечание. Убит мятежниками во время моровой язвы, бывшей в Москве в 1771 году. Конец примечания. Прежде в монастыре находились главный собор во имя чуда святого архистратига Михаила и 5 других церквей. Благовещение Пресвятой Богородицы, соборное во имя святого Алексия, заложенное в 1483 году, домовая в митрополичьих кельях во имя верховных апостолов Петра и Павла, воздвижение животворящего креста, прежде святого Андрея Первозванного, больничная и, наконец, всех святых крестовая, прежде во имя святого Платона и Романа. Две последние в 1814 году при возобновлении монастыря уничтожены. Храмы Благовещения и святого Алексия находятся рядом, и в них ведут 2 отдельные входа. Они были устроены для того, чтобы в храм святого Алексия входили одни мужчины, а к Благовещению – женщины. В старину в этом монастыре, называвшемся Лаврою, было много монашествующей братьей. Она наполняла собою всю церковь святого Алексия, и потому женщин туда не допускали. Это воспрещение подтверждено было патриархом Иоакимом. Храм архангела Михаила был еще реставрирован в 1849 году при митрополите Филарете под надзором академика Быковского. Храму сохранен прежний его вид. Он чрезвычайно красивой постройки, с одним куполом на длинном фонаре с окнами. Наружные стены его сверху под крышей окаймлены широким поясом узорчатого кирпича, а внизу над фундаментом имеется такой же карниз. В южном предалтаре этой церкви был погребен святой Алексий. В 1680 году мощи святителя перенесены в Алексеевскую церковь, где почивают и поныне, на левой стороне под проходную аркою, соединяющую этот храм с храмом Благовещения. Мощи святого Алексия покоятся в серебряной богатой раке, в ногах чудотворца посох его, а в шкафу за стеклом его святительское одеяние, сделанное из простого с большими разводами штофа. Обширные кельи монастыря составляют и монастырскую ограду к площади, собором и зданию сената, образуя со зданием сената глухой узкий переулок к стене. Примечание. Здание сената теперь здание судебных установлений. Конец примечания. Вход в соборную церковь святого Алексия от площади свою пирамидальную кровлю напоминает вкус древнего зодчества. При входе в храм на левой стене находится следующая надпись. Лето 7188 месяца августа начаты были созидатися святые храмы во славу Всетворца Бога. Первый храм в честь преснопамятной Богоматери Девы Марии, славного Свия Благовещения, второй – святого первозванного апостола Андрея, третий – святого чудотворного Алексия, митрополита Всероссийского, иде же и мощи его. Примечание. Лето 7188, 1680 год от Рождества Христова. Конец примечания. «Вси уба с трапезами и под ними с монастырскими службами, по велениям блаженной памяти благочестивейшего великого государя и царя великого князя Федора Алексеевича, всея великие и малые и белые России самодержца, по его государскому чертежу и указной мере, каков чертеж от него государя прислан в Чудов монастырь, благословением же великого господина святейшего Кир Иоакима, патриарха Московского и всея России и северных стран. Совершены же при благочестивых великих государях, царях и великих князях Иоанне Алексеевиче, Петре Алексеевиче и великой государыне благоверной царице великой княжне Софии Алексеевне всея великие и малые белые России самодержцах в четвертое лето их царского скипетродержавства, их государским на сие строение жалованием и монастырскую казною и ктиторов в святые обители сия подаянием 7194 лета. Примечание. 1686 год от Рождества Христова. Конец примечания. Тщанием же усердным ситцевого строения причестного господина Адриана Архимандрита святые обители сия, да келаря монаха Варлама и труждающиеся братьи. Обе церкви, Благовещение и святого Алексия, украшены прекрасным иконостасом, но храм святого Алексия несравненно превосходнее, и царские двери в нем серебряные, литые. Примечание. Соединенной барельефной и горельефной работы. Конец примечания. В ризнице монастыря есть немало замечательных вещей. Из них особенно обращают на себя внимание Евангелие и духовное святителя, писанное на пергаменте рукою самого чудотворца Алексия, памятники драгоценные по своей святости и по своей древности. Примечание. Евангелие это служило образцом при исправлении церковных книг в XVII веке. Завещание святителя приложено в конце Евангелия. Завещание найдено в ризнице митрополитом Платоном в 1779 году. Конец примечания. Затем золотые, отделанные финифтью и украшенные дорогими каменьями потир, дискос, звезда, лжица. Это дар Морозовых. На звездице наверху поставлена печать царя Федора Алексеевича из зеленого изумруда с надписью «Печать царя Федора Алексеевича». Есть два дара императора Павла Петровича, богато отделанные митра и посох. Не забыл этого монастыря и князь Потемкин Таврический. Он принес монастырю дорогие митру, саккос, омофор и палицу. Все это украшено бриллиантами и другими дорогими каменьями. Вообще, ризница монастыря богата необыкновенно. Но богат монастырь и историческими событиями. в стенах монастыря был заключен великим князем Василием Васильевичем митрополит Исидор, участвовавший на Флорентийском соборе и дерзнувший было присоединить самовольно церковь православную к церкви католической. Дерзкая смелость его поразила бояр и народ до того, что Исидор готов уже был торжествовать успех своей преступной решимости. Но великий князь один среди храма Успения противустал предателю веры и приказал его заключить в Чудов монастырь. Примечание: в 1441 году. Конец примечания. Отсюда он бежал в Рим, где и умер в 1463 году. Здесь, в одной из келий монастыря, Григорий Отрепьев задумал свой отважный и дерзкий план вступить на престол русских царей и бежал отсюда со священником Варлаамом и крылошанином Мисаилом Повадиным. Чем окончился этот наглый поступок бродяги, хорошо известно из истории. Здесь царь Василий Иоаннович Шуйский был насильно пострижен в монашество. Здесь были заключены обвиненные в беззакониях тверской епископ Ефимий. Примечание: в феврале месяце 1602 года. Конец примечания. Знаменитый поборник православия, архиепископ Новгородской Геннадий Гонзов. Примечание: Геннадий погребен в могиле святителя Алексия. Геннадий был особенный почитатель святителя. На том же месте, где были найдены мощи святого Алексия, поставлено живописное изображение обретения святых мощей, и перед ним теплится лампада. Конец примечания. И епископ Новгородской же Феофил. Тут также насильно постригли в монашество отца царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной. В Чудове монастыре восприяли святое крещение царь Алексей Михайлович, Петр I и покойный государь-император Александр II. При крещении его державная его бабка, императрица Мария Федоровна, возложила царственного младенца на раку святого Алексия и спрашивая благословения новорожденному. В этом же монастыре умер голодную смертью патриарх Гермоген. В 1611 году поляки, завладев Кремлем Московским, всеми силами старались склонить на свою сторону патриарха. Но он твердо ответил им: «Не запрещу Ляпунову ополчаться за Москву. Благословляю воинов на смерть за веру и на защиту Отечества». Твердость души его озлобила врагов. Они заключили его в темную келью Чудова монастыря и истязали его. Но он был непоколебим. Спасение Отечества он считал дороже своей жизни. «Бога боюсь, и более никого», — говорил этот верный сын России. «Да поразит гнев Божий изменников Отечества». Его твердость и решимость много способствовали спасению России. Еще перед своим заключением он открыто стал говорить, что королевича Владислава нельзя признавать государем, потому что он не принимает православие и, по всему, вероятно, не примет, что литовские люди заполонили его именем московское государство, и в Кремле уже раздается латинское пение. Примечание: королевич Владислав избран был на русский престол 1 августа 1610 года. Конец примечания. Он благословил народ восстать против иноземцев и изгнать их из Москвы. Слова патриарха развязали народу руки. Москвичи начали убеждать все города русские восстать на общего врага, в защиту веры православной и Москвы с ее святынями. Призыв этот нашел отголосок по всей России, и началось дружное восстание народа по всем городам русским. Этот святой страдалец нашел даже возможным перед смертью из своего заключения переслать грамоту в Нижний Новгород. В ней он восставал против замысла Зарусского возвести на московский престол сына Марины. Это была его последняя грамота. 17 января 1612 года он умер от голода. Последователем его в деле народного движения против врагов явился архимандрит Троицкого монастыря Дионисий. Он был человек в высшей степени благочестивый и горячо любил свое отечество. Грамоты его имели громадное действие. Народ восстал поголовно, налагая на себя пост. Явился Кузьма Минин, князь Пожарский, и Москва, а с ней вся Россия, были спасены. Подвалы под церковью, белокаменные, двухэтажные, с отдельными входами. Верхний подвал имеет слабое освещение через малые оконные просветы. Нижний же совершенно темный, недавно открытый во время производившегося ремонта. Попасть в него можно только через особое замурованное отверстие с помощью приставной лестницы. Полагают, что именно здесь был заключен патриарх Гермоген. Предположение это основано на польской брошюре, в которой говорится, что патриарх Гермоген заточен под церковью Михаила Архангела в Чудовом монастыре, и ему ставили туда периодически ведро воды и куль овса. При открытии подвала в нем найдены железные вериги и несколько человеческих черепов и костей. В Чудовом монастыре покоится немало бояр, вельмож прежнего времени и духовных лиц. Там погребены известный ученый, философ и мудрейший толкователь Святого Писания Епифаний Славинецкий. Примечание. Умер в 1676 году. Конец примечания. Князья Трубецкие, Куракины, Хованские, Щербатовы, Оболенские, бояре Стрешневы, стольник Илья Морозов, последний царь Казанский Симеон, отличавшийся своим разумом и дарованиями. Тут же погребены некоторые из московских митрополитов и, наконец, юродивый Тимофей Архипов. Все надгробные камни их украшены резными красноречивыми надписями о их значении и подвигах при жизни. Последняя надпись обращает на себя внимание. Вот она. 1731 года Майя, в 29-й день, при державе благочестивейшей великие государыни нашей императрицы Анны Иоанновны, самодержицы всея России, представился раб Божий Тимофей Архипов сын, который, оставя иконописное художество, юродствовал миру, а не себе. А жил при дворе матери я императорского величества государыни императрицы, благочестивейшей государыни царицы и великие княгини Параскевии Федоровны, 28 лет и погребен в 30-й день Майя. Этот юродивый, заметим мимоходом, был весьма любим и почитаем не только самой царицей Параскевии Федоровной, но и всеми ее приближенными. Примечание. Царица Параскевия Федоровна, супруга царя Ивана Алексеевича. Конец примечания. Между прочим, одна из Нарышкиных, Настасья Александровна, любимица царицы Прасковьи, по смерти юродивого Архипова получила в дар его бороду. Вроде этой Нарышкиной борода сохранялась как святыня. С этой бородой было связано, по суеверному преданию рода, благосостояние всей семьи Нарышкиных, и с утрата ее должен прекратиться род Нарышкиных. Действительно, борода юродивого как-то исчезла, и в год исчезновения ее один из старших Нарышкиных, Александр Иванович, вельможа времен Екатерины II, заболел недугом помешательства, который свел его в могилу. После смерти его эта ветвь Нарышкиных, старшая, действительно пресеклась. Между прочими могилами тут находится и могила князя Никиты Юрьевича Трубецкого, известного генерал-прокурора в царствовании императрицы Елизаветы. Пышная надпись гласит о его последовательном возвышении, значении и прочем. Но при жизни этот человек был ненавидим Петербургом и Москвой. По рассказам современников, князь Трубецкой был человек непостоянный, подобострастный, коварный, жестоко обращавшийся с подсудимыми и собственноручно бивавший их. Жестокосердие его доходило до того, что он в комиссии для суда над Остерманом и Минихом подал голос о колесовании и четвертовании их живыми. Последние годы своей жизни князь Трубецкой жил в Москве и умер в 1768 году. На монастырской колокольне, устроенной митрополитом Платоном в 1779 году, во время и других исправлений в монастыре, считаются замечательными два колокола – большой и полиелейный. Сделанные на этих колоколах надписи свидетельствуют, что первый, большой, колокол, отлит мастером Кириллом Сомовым в 1634 году по повелению царя Михаила Федоровича для соборной церкви Успения Богородицы и святых чудотворцев Леонтия, Исаии и Игнатия в Ростове, на память блаженной памяти родителя своего Филарета Никитича. Колокол этот перелит значительную прибавку меди при упомянутом митрополите Платоне. Второй колокол, полиелейный, отлит в 1727 году при архимандрите Беляеве. Нельзя не упомянуть и о том, что в Чудовом монастыре император Николай Павлович торжествовал первую свою победу над персиянами. Трофеи, взятые у Кызылбашей, препровождены из Петербурга в Чудов монастырь 21 ноября 1826 года, которые находятся в Алексеевской церкви по настоящее время. Не надо забывать еще, что Чудов монастырь был рассадником духовного просвещения. Здесь помещалась патриаршая школа. Примечание. Учреждена патриархом Филаретом под названием Греко-латинского училища. Конец примечания. Сюда приглашен был Максим Грек для разбора рукописей в 1506 году. Здесь был архимандритом Павел, возвышавшийся своей ученостью перед всеми современниками. Примечание. Управлял впоследствии с 1672 года патриаршим престолом. Умер в 1676 году. Конец примечания. Здесь был ученый иеромонах Евфимий, принадлежавший к ученому братству составителей и переводчиков книг, основанному при царе Алексея Михайловича боярином Ртищевым. Здесь состоял учителем патриаршей школы Епифаний Славенецкий, воспитанник Киевской академии, находившийся до призвания в Москву иеромонахом Киево-Печерского монастыря. Епифаний отличался сведениями в литературе греческой и латинской и составил полный лексикон греко-славяно-латинской. Этот лексикон доселе сохраняется в Московской патриаршей библиотеке. Наши предки про этого ученого говорили: «Епифаний Славенецкий, муж многоученый, аще кто не таков во времени сем, не только грамматики и риторики, но и философии, и самые феологии известный бысть испытатель, и искуснейший рассудитель, и опасный протолковник эллинского, славянского и польского языков». До 1833 года в Чудовом монастыре в его флигелях помещалась Московская духовная консистория. Это присутственное место, производящее духовный суд, образовано в 1744 году из духовной дикастерии, занимавшей на синодальном дворе в Кремле место судного приказа. При архиепископе московском Платоне Малиновском консистория оттуда переведена в Чудов монастырь, а уже из Чудова монастыря в 1833 году на Рязанское старое подворье. Примечание. Об этом подворье, составляющем ныне собственность Московской духовной консистории, в своем месте будет сказано подробно. Конец примечания. В заключение описания Чудова кафедрального монастыря сделаем краткий очерк жизни его основателя, святого митрополита Алексия. При жизни князя Даниила Александровича из Чернигова в Москву переселился боярин Федор Беконт. При Иоанне Калите он поступил на службу к самому князю, был им замечен и награжден землями в Москве. Князь настолько благоволил к боярину Беконту, что на время своего отсутствия поручал ему управление городом и крестил у него одного из сыновей, Елеферия Симеона. Сын этого Беконта, приходя в возраст, оказался необыкновенно способным мальчиком и уже в 12 лет хорошо знал грамоту и на 20-м году пострижен под именем Алексия. Проходя различные монастырские должности, в иноках он прожил 27 лет и своей строгую жизнью обратил на себя внимание митрополита Феогноста и великого князя Симеона, назначившего его наместником при митрополите. По смерти Феогноста Алексий заступил его место и управлял митрополией до 1378 года. Почувствовав приближение смерти, Алексий призвал к себе великого князя Дмитрия Иоанновича, простился с ним, благословил и завещал похоронить себя в основанном им чудове монастыре, но не в церкви, а вне ее за алтарем. Отпустив князя, святитель отслужил литургию, за которой причастился святых тайн. Затем, простившись со всеми окружающими, он стал читать молитву об исходе души и, не окончив ее, скончался. Это было в пятницу, во время заутренни, 12 февраля 1378 года. С горестью услыхали все о кончине святителя, и толпы народа с плачем спешили поклониться его праху. Великий князь Дмитрий Иоаннович, посоветовавшись с епископами, решил положить тело его в чудовом монастыре, в пределе святого Благовещения Пресвятой Богородицы, а не вне церкви, как Алексий просил по своему смиренномудрию. При пении псалмов тело митрополита Алексия было перенесено в чудов монастырь, и там, по совершении над ним обряда отпевания, предано земле. В 1438 году, то есть через 60 лет после кончины святителя, мощи его были обретены нетленными.